Алло. Ой, Ирина Игоревна, добрый день. Добрый. Компания ОМФК «ЦФП» «Вива деньги», досудебный отдел, Стелла Александр Ковальчук. Я звоню по поводу долга вашего перед нашей компанией. У вас вчера была дата платежа, а, собственно, оплата почему-то не поступила. Специалисты мне заверили, что вы отказались переговоры сегодня проводить. А вы не собираетесь деньги добровольно в организацию нашу возвращать? А вы не собираетесь добровольно соблюдать 230-й федеральный закон? Второй раз за день звоните, третий раз за неделю. Извинитесь, положите трубочку, и я забуду, что вы звонили. Ирина Игоревна, а в принципе мы с вами, я напоминаю, заключали дополнительное соглашение вместе с договором по займу, в котором условия взыскания были прописаны, и вы со всеми условиями были согласны. И помимо всего прочего, если вас не устраивает, что мы вам звоним, давайте будем общаться лично. Давайте. Вы по регистрации проживаете? Да, естественно, приезжайте. Только один момент. Когда мы с вами заключали договор, я не была должником, я была заемщиком. Понимаете, в данный момент я нахожусь совершенно в другом статусе. Поэтому, пока мы с вами не заключим данное соглашение повторно, вы вынуждены будете соблюдать 230-й федеральный закон. В обратном случае вы будете общаться с ФССП. Я понятно объясняю? Нет, непонятно. А вы что, непонятно? Вы в невменяемом состоянии, когда подписывали это дополнительное соглашение? Причем тут невменяемое состояние? Я вам говорю, что я нахожусь совершенно в другом статусе. Когда я подписывала данное соглашение, я являлась заемщиком. Теперь я являюсь должником. Поэтому нам с вами нужно подписать заново данное соглашение, либо вы соблюдаете 230-й федеральный закон. Поэтому будьте любезны, звоните на следующей неделе. Поняла. А у вас проблемы с восприятием? Окей. До свидания. Пока-пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Эксперт Финанс». Меня зовут Абушаев Юрий Михайлович, идет запись разговора. Ольга Михайловна, это вы? Ага. Звоню вам по поводу вашей задолженности. Алло. Да, я слушаю вас. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Честное слово». Ваш долг 31 рубль. Выбрали его, сейчас я вам скажу, 8 июня 2017 года. Так, Ольга Михайловна, почему не платите? А вам-то какая печаль до этого? Ну, вашу микрофинансовую компанию передала нам. Уведомление где? Должно было вам прийти. Не пришло. Ну, я все равно вам звоню по этому поводу. Да, нельзя. У вас 206 дней. Почему нельзя? Ну, потому что уведомление не пришло. Ну, это уже не мои проблемы, понимаете? Эта компания вам должна была отправить. Не мои, тем более. Хорошо, я понял, не идете на контакт. Всего доброго, до свидания. Подождите. А вы знаете вот эту замечательную песню Кристины Орбакайте? Слишком громкий грохот города делят вороны небо поровну. Ветер у бродяги старого треплет бороду. Вдоль по тротуару мокрому я иду шагами твердыми. Я, наверное, слишком гордая. Я иду одна в центре города. Знаете, классная песня, да? Хорошо, я понял. Классная. Классная. До свидания. Пока-пока. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый. Меня зовут Костя Ирина Геннадьевна, звоню из компании «Осикло» и «Кредит Консолидейшн». По поручению микрофинансовой компании «Займ Онлайн» информирую о записи телефонных переговоров. Вы, Наталья Александровна, могу услышать? Я слушаю. Наталья Александровна, дату рождения в целях информационной безопасности назовите. Вы сначала скажите, по какому поводу вы звоните. Звоню по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией, озвучила в начале разговора. Какой? Перед микрофинансовой компанией «Займ Онлайн», по IPS называется. Мне микрофинансовая компания не присылала уведомление о том, что привлекла третьих лиц для взаимодействия со мной. Поэтому... Какое они... уведомление вам должны были прислать? Которое прописано в 230-м федеральном законе. Что агентский договор вам не обязан предоставлять? А я разве про агентский договор говорю? Я говорю об уведомлении. Согласно 230-го федерального закона, статья 9, пункт 1. То кредитор обязан. Да, вы обязан. Должны уведомить по договору цессии. Нет там такого, зачем вы врете? По договору цессии вы должны. По какому уведомить? Договору цессии? Там ни слова, там нет ни слова про договор цессии. Наталья договор цессии – это 385-я статья. Договор цессии 385-й статьей регулируется. 230-й закон регулирует агента. Договор преступка прав требований. Регулируется, вы слышите меня, что уведомление Наталья должника. Наталья Александровна. Я за нее. Я еще раз повторяю, мы работаем по агентскому договору. Вас так вот, никто не обязан. Ну, значит, если не обязан, можете идти на три буквы посередине. Ну, тогда вопрос вы собираетесь решать? Суд. Наталья Александровна, вы как вопрос суд. Вы собираетесь решать? Суд. Ожидайте выездную группу взыскания по месту регистрации. Ой, как страшно, господи. А я вас не пугаю, кто вас пугает? Как страшно. Если вам страшно, группу. Это ваши проблемы. Да, что вы говорите? Да, всё? Вы ведете себя как в детском саду, Наталья Александровна. А вы как человека, себя ведете? Вы зачем вы сейчас нагло перевираете? Вы нагло перевираете законы в свою пользу. Нет, перевираете, нагло, именно перевираете. Да? Давайте помиримся наглостью. Вы свою задолженность перед микрофинансовой не ваше компанией. Дело. Вы взяли деньги, когда не вам ваше дело. Были. А теперь, когда абсолютно вас эта информация не касается. Мошенница украла мои данные где-то и перевымогает с меня деньги. Наталья Олеговна, да о чем вы говорите? О том, что ты украла мои данные реквизиты? И вымогает. Я не знаю, ваши какие деньги, ты там хочешь скажите, реквизиты что я украла, дать Наталья мне. Александровна. Не ваши исключено. Сказали, что я украла. Вам я сказала мои. Не я сказала мои данные. Вы сначала еще и проблемы деньги, с потом, видимо, со слухом, да? У тебя проблемы со слухом, нет, крошка? Нет, у меня все замечательно. Или с головой? Это у вас проблема, Александр. Чем проблема? У вас, наверное, проблемы с головой. С восприятием действительности? Нет. Ну а почему тогда Наталья тебе говорят одни вещи, а ты говорите? Слышишь совершенно другие? Это для вас-то приемлемо, да, уходить на посторонние темы? Да вы ты никто, понимаешь, чтобы я тебе отвечала на твои вопросы. Кто ты? Так не отвечайте, а ну так все, все, хорошо пообщаюсь. Клади трубку, иди плачь в туалете. Общайтесь. Свободно. Наталья Александровна, так свободно, я тебя вам. Больше не задерживаю. У вас имеется я буду общаться с выездной группой. Вы не с выездной вы не группой буду общаться заемщик, только с ними. Документы привезут, я их посмотрю, день, тогда будем общаться. Какие документы вам привезли? Подтверждающие, что вы имеете право со мной взаимодействовать. Так мы заключили договор с микрофинансовой компанией. Да, вот когда привезут подтверждающие документы, и тогда и пообщаемся. У вас микрофинансовая компания брала в долг, а вы у микрофинансовой не ваше компании. Дело, еще раз говорю. Это вообще оборзели, мошенники звонят, деньги компанию. Вымогают. Кошмар какой. Это вы мошенники. Куда у нас полиция смотрит? Да. Если я мошенница, вы обязаны обратиться в полицию и совершить о сообщить так о преступлении. Вперед. Вот опять вы. Сейчас опять скажете, что у меня плохо. Ну ладно, Наталья Александровна, с вами все понятно. Ждать. Да, пока. Свободно. Внимательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из агентства по взысканию задолженности АО «Секво» и «Кредит Консолидейшн», информируя о записи разговора. Меня зовут Франчук Елизавета Владимировна. Наталью Александровну, могу я услышать? Уже слышите. Дату рождения назовите, Наталья Александровна. Ну, вчера с вашими коллегами уже обсуждали этот вопрос. Видимо, у вас не зафиксирована эта информация. Пока кредитор не направит мне уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, я своих данных предоставлять в телефонном режиме незнакомой девушке, которая звонит с мобильного телефона, не буду. Ну, вы сейчас просто время тянете, ищете какие-то отговорки, Наталья Александровна, и все. А мне кажется, это вы тянете время и ищете отговорки, и пытаетесь затарахтеть, заговорить меня, и не исполнить обязательства, которые у вас есть перед законом. Да нет. Время сейчас тянете вы, Наталья Александровна. Значит, копите свои проценты и штрафы дальше, вам перезвонят. До свидания. Стоп, подождите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Серзелов, Якопольский, меня зовут Гладыша Виктория Валерьевна. Ваш номер как дополнительно оставляла Ольга Михайловна. Скажите, знакома она вам? Да, знакома. Можете информацию ей передать? Нет, не могу, и я возражаю, чтобы вы мне звонили по этому поводу. Вы с ней не общаетесь или что? Я сказала, я не могу ничего передать, и я возражаю, чтобы вы мне звонили по этому поводу. К сожалению, вы тогда скажите это Ольге Михайловне, она ваша... К сожалению, 230-й федеральный закон, если человек возражает о том, что ему звонят, то вы ему звонить не имеете права. Алло. Алло, Ирина Игоревна. Угу. День добрый, меня зовут Игорь Олегович, компания СМС Финанс, отдел взыскания. Угу. Я за него по факту задолженности обращаю ваше внимание на то, что наш сам дело записывается. У вас сегодня 6-й день без оплаты. Один день продления стоит для вас 300 рублей. Общая сумма долга 24 567 рублей. Скажите, пожалуйста, вы когда планируете потонуть? Почему вы звоните третий раз в неделю? А потому что, Ирина Игоревна, у вас подписано доп. Соглашение в договоре, что можно звонить ежедневно, вообще не ограниченно в звонках. Ага, а 230-й федеральный закон вам... Вы подписали уже дополнительное соглашение в обход этого закона, я который гарантирует, что согласие ваше, согласие вы орешь, дали. Угомонись, мальчик. А вы что мне тыкаете, девочка? Да потому что ты видишь... Ирина Игоревна, вы не ошиблись ли, а? Я с вами вежливо. Ошиблись вы, наверное. Когда это вы, Ирина Игоревна, ошиблись. Это вы ошиблись, когда подумали, что нам можете деньги не отдавать. Очень сильно ошиблись. Да что ты говоришь? За что вы говорите, Ирина Игоревна? Сказки будете рассказывать, да, о том, как вы ничего не будете отдавать, и вам за это ничего не будет. Давай. Ничего не буду рассказывать. Мы слушаем эти сказки ежедневно, Ирина Игоревна. Ирина Игоревна, вы пойдете в суд и будете рады еще суду, я вам скажу. А что, это угроза сейчас была? Нет, ни в коем случае, это суд. Ну вот, иди в суд, значит. Ирина Игоревна, я не пойду в суд, вы пойдете в суд, Ирина Игоревна. А мне зачем это надо? Я а потому что вы должница по закону, нарушительница закона, я Ирина Игоревна. Я ничего не хочу. А не надо от меня ничего хотеть. Не надо ничего от меня хотеть, так Ирина Игоревна, у вас долг будет, потому что, и вы от него отвечаете за него. Вы же не умеете добровольно платить? Ну, так же, зачем мне? Добровольная значит, оплата же не, суд, не существует, не а для таких, как вы, Ирина Игоревна, из-под палки принудительно только. О, вот да вы будете вы платить говорите? Суд, и суд вас обяжет принудительно оплачивать. Вы, принудительно не, прям. Вы же безответственный человек. Хорошо. Вы же безответственный человек, безответственный. Хорошо. И у вас с чувством юмора очень еще плохо, Ирина Игоревна. Естественно. Он крайне низкого уровня. Уровня? Как ваш долг? Хорошо. И как ваша ответственность? Сколько ваша финансовая репутация стоит? 15 тысяч? Да я могу долго говорить, Ирина Игоревна. А, да? Очень долго, хорошо, да. А еще, учитывая, что мы можем долго вам звонить каждый раз, каждый день, мы будем это делать, хорошо, Ирина Игоревна. Будем напоминать вам. Я сейчас подготовлю жалобу в ФССР. Да, подготавливайте жалобу, конечно. Пожалуйста. И для себя подготовьте, как вы 6 дней ничего не платите. Я не могу подготовить нарушаете жалобу. Как минимум уже 3 статьи. Не, мы тоже подготовим. Дни. Мы также на вас подготовим жалобу, вперед. Ирина Игоревна, не переживайте. Это вы вперед, а мы после вас только. Да, что начало до последнего будем ждать добровольной оплаты. Да. Чтобы вы вдруг вы очнетесь и помните, что вы деньги взяли же под договор, а не у соседа. Угу. Вы взяли что? В юридической компании, и которая что? Вам не позволяет так же общаться и с нами, как вы с нами чревато. Общаетесь. А вы думаете, что ничем не чревато, да? А вы думаете, чревато? Что ваши долги не платить, это вообще ничего не будет вам за это, да, Ирина Игоревна? Уверена. А, вы уверены? Вы уверены, угу. Игна? Вы тогда с этой уверенностью живите, а мы потом года через 3 посмотрим, как у вас будет много уверенности. Все сказал? Я могу долго говорить, Инна Игоревна. Так говори, что ты замолкаешь. Давай без пауз. Без пауз. А, получилось, дамочка. А вы, кажется, не ошиблись. Вам сон смело приснил, чтобы мной командовать еще. А почему бы мне, чтобы тобой не покомандовать? А с чего-то вы будете командовать? А почему бы и нет? Скажите, одно а почему бы и нет? Назовите, одно а почему бы и нет? Ну, должники не командуют. Они молча терпят, ждут и отдают деньги. Ирина Игоревна. Это ты с овцами разговариваешь. А, нет, да, конечно, Ирина Игоревна. Это вы такие смелые пока что. Это пока что вы такие смелые. Сидите такие дома в телефоне, что все хорошо у вас, все вроде нормально. И смелости-то много-много. Да ни в коем случае, Ирина Игоревна. Вы не стоите того, чтобы вас пугать. А почему бы мне не быть смелой? А вы просто смелые в своих размышлениях и в разговорах с нами. Ну, так а никакого субординации не собрали. Наблюдаете. Идиотина, ты знаешь, что такое субординация? О, вот они, низкие, вот эти вот, знаете, ты вот низкие, писклявые угрозы какие-то. Я какие знаю, угрозы? Ну, вы меня как называете? Вы смеетесь за мной, Ирина Евгеньевна. Так это угроза? Когда нас так усмеются, ты видишь в этом угрозу? Я вижу как минимум, да, вижу эту угрозу, да, Ирина Евгеньевна. А вы везде угрозу видите? Ты видишь в этом угрозу, я думаю, тебе нужно обратиться к специалисту. Вот вам точно, Ирина Евгеньевна, нужно обратиться к специалисту. Ну, естественно, стрелочник. Ну, когда пойдете? Когда пойдете? Конечно же, стрелочник. В суд пойдете, когда, Ирина Евгеньевна? Мне не надо в суд, это тебе надо в суд. А почему это вам не надо в суд-то? Ну, ты от меня что-то хочешь, я от тебя ничего не хочу. А, то есть, а до этого вы от нас ничего не хотели, да, Ирина Евгеньевна? Долги вы не брали? Я абсолютно. Вы ничего не оформляли? Ничего не было, ничего не помню. Не знаете, да, Ирина не Евгеньевна? Не знаю, не было. И по карточке вы ничего не получали, да? Ничего не было, не помню. Вы то есть считаете, что можете воздержаться от оплаты, Ирина Евгеньевна? Ага, ага. То есть вам 33 года ума не дали никакого же, да? Ой, это уже оскорбление, малыш. Да, а в чем это оскорбление, Ирина Евгеньевна? Скажите, пожалуйста. Ирина Евгеньевна, в чем же, в чем же? Я вам объясню, почему. Да, у меня записано все вот так же. Ирина Евгеньевна, давайте, давайте, рассказывайте. Что вы рассказываете? Почему не платите? Зачем мне рассказывать? Ты мне обещал тараторить. Как докатились такой жизни? Скажите мне, пожалуйста, вы в микрофинансах занимаете и еще не отдаете? А почему бы и нет? Безответственность, безответственность всю свою растеряли. У идиотов почему не брать? Если дают, надо брать. А, вы еще обиженные, да, у нас, Ирина Евгеньевна? Почему обиженные? Я вполне спокойно весела. В школе вас одноклассницы часто обижали? Ой, ты знаешь, это вот эта такая тухлятина, которую заюзали, да? Уже все коллекторы, да. И вы ее подобрали. Ну и да. Вы неуспешно так у вас тоже проходит что-то. Неуспешно вот что проходит? Вы думаете, ваши вот эти вот отказы что от оплаты... Что неуспешно проходит? Что это вот кончится для вас хорошим, проходит? Да? Что неуспешно за привычка? Ирина, кто вы такая, собственно говоря, чтобы на ваши вопросы еще отвечали? Ну, так тарахти тогда, хорошо, тарахти в режиме радио. Вы кто такая? Вы деньги забудете. Тарахти в режиме радио, говорю, давай, вперед. Вы думаете, что меня хоть как-то это вот берет, что ли, Ирина Евгеньевна? Вот это ваш бред. Вы думаете, что вы одна такая вот хитрая, смелая, умелая, которая придумали такие необыкновенные фразы, и никто их больше никогда не говорит. И вот вы одна решили пойти против всей системы, ничего не будете отдавать. Революция в финансовом рынке. Ирина Игоревна решила займ 15 тысяч. Слушай, ты прям как Ленин. Ты прям как Ленин говоришь. Революция. Да, Ирина Игоревна, прям так. Да. А ты лысый? Нет. Но надо поработать над имиджем. Не буду, не хочу. Там на Красной площади. Без советов, да уже низ каких-то обойдусь. Это не советы. И без рекомендаций. Ну, да и мнение вашего не спрашивал на это. Да, хорошо, счет. Хорошо. Да, Ирина Игоревна. Вы мне скажите, вы серьезно думаете, что вы вот так вот посидите на авось, что оно само как-то все, и никому не надо будет ничего отдавать? Угу, так и думаю. Никто вам не будет нервы трепать, да? Угу. А мы посмотрим, кто кому нервы потрепит. А, Ирина Игоревна, таких, как вы, знаете, сколько было? Да, я знаю, сколько жалоб. Знаете, на вас тоже, кстати, скоро времени, на вас тоже, на потребителей будет уже законопроект отдельный. Ирина Игоревна, не переживайте, мы процесс взыскания у нас с вами вообще изменится. Ну, хорошо, пока у нас, к счастью, компания СМС Финанс не входит в депутатскую палату, поэтому... Да. Ну, а вы тоже, знаете ли, как-то не прикосновенный... Вы не в избранном каком-то списке, который Ирина Игоревна может не платить по долгам, но может у всех занимать. Вы тоже, знаете ли, перед законом все равны. Да, Ирина Игоревна, да, рассказки ваши, которые вы внукам будете рассказывать, если они у вас будут, конечно же, еще. Ага. А то мало ли что. Да, откуда у меня, конечно. Ну и да, откуда у вас вот вопрос реально? Конечно, зачем вам это, откуда? Ирина Игоревна? Такая безответственная бабушка-то никому не нужна. Ага, действительно. Ирина Игоревна. Твою мать! Как вашу финансовую честь продавать за 15 тысяч рублей? Достойно вашу. Ты свою унижаться, честь унижаться, унижаться за эти деньги. Кого вам? Попрошайничать. Любите попрошайничать? Так, попрошайничать — это твоя работа. Я не попрошайничаю. А, нет, я не попрошайничаю. Я навязанной услугой воспользовалась. А, навязанная услуга. Это вы так попрошайничеством называете, да, в новом 21 веке? Конечно. Навязанная услуга. Попрошайничать, ты занимаешься. Сколько в компаниях попрошайничаешь? Я не попрошайничаю, я занимаюсь, забираю наши деньги. А, ну как ладно, Ирина Игоревна, я попрошайничаю, хорошо. Да. А ему каждый день... По 15 раз. Конечно. Иди нафиг. Да, это ваши сказки какие-то. Ну, конечно. Нет, у тебя же не так происходит. Вы одна такая всего лишь. Парень, у тебя два образования. Ирина Игоревна, вы одна. Нет, ноль. Ты зарабатываешь 80 тысяч в месяц, у тебя все шикарно. Вы же любите эти сказки рассказывать? Давай, трави. А, я не буду рассказывать. Настало время офигительных историй. Ирина Игоревна, у вас настало время офигительных историй. Чего вы решили, что взаимно будете отдавать? Скажите, пожалуйста. Давайте хоть удивите меня. Чего я не буду отдавать? Причину. Я на данный момент сказали, ничего не будете отдавать. Просто. Я воздерживаюсь. А, воздерживаете. Mm-hmm. Так у вас сроки... В договоре не подписано у вас воздержание. Вы, можете, мне кажется, вы, кажется, воздержитесь чего-то другого, но никак от долга. По вашему голосу я слышу, как вы воздерживаетесь, Ирина Игоревна, по вашему энтузиазму в разговоре с мужчиной, то есть со мной. У вас воздержание, вероятно, мужчина, вообще длительное. Мужчина? Наличие некого полового органа дает тебе какие-то здесь нет, это вы так, это вы так думаете, что мы говорим об этом. Вы, как всегда, понимаете, у вас, я говорю об одном, а вы, как всегда, вот самое нижайшее скатились. Вы об одном, о чем думаете, о том и говорите. Понятие мужчина не входит только в то, что вы назвали. Мужчина с большой буквы. Иначе что, Ирина Игоревна, как минимум ответственность за свои действия. Мужчина, безусловно, мужчина. А вы единственное, что можете только попрошайничать оскорбление. Это по-мужски, очень по-мужски. А по-женски материться, ругаться в том, что я пока еще не материлась. Вы матерились, Ирина Игоревна, прислушайтесь. Что, зачем ты его обманываешь? Я маты фиксирую, я всегда в голове, Ирина Игоревна, вы уже матерились. Я фиксирую, чтобы это сразу понимать. Вы тоже, знаете ли, непорядочность, не образец женщины в нормальном смысле этого слова, Господи, какие Ирина Игоревна. И вот давайте мы не будем поднимать вопрос полов, оно ни при чем. Ты его сам понял. Красавчик, сам понял, теперь давайте не будем, съехал с темы. Ну хорошо, давай не будем. Ирина Игоревна. Вы воздерживаться сколько еще будете? Не знаю, как получится. Не знаете, да? Угу. Как получится, как повезет, да, в пятницу вечером в каком-нибудь баре. А потом уже воздерживаться не придется, да? Как хитро ты разговариваешь, красавчик. Да, Ирина Игоревна. Какой у вас приятный голос. То есть вы отдавать ничего не хотите? Не надо, не надо. Вы считаете, что вы женщина, и вам ничего не нужно, да? Вы никому ничего не обязаны. Вы, наверное, читаете вот эти вот посты ВКонтактике, да, с МДК, где там женщина никому ничего не должна и не обязана. И вы посчитали, что это реальность такова, что вот, надо взять займ, оформить его, потратить, никому не отдавать и сказать, я же женщина, я могу воздерживаться, ничего не отдавать. А что такое договор? А для меня договор это ничто. Он для вас же не писан. Для вас же не писан. Нет статьи Гражданского кодекса, которую мне тоже до этого сюда пытались перечислять. Воздержание. Вы где это выдумали, скажите, пожалуйста, мне? 307-ю статью. Давайте, вот 307-я, имеем право требовать исполнения обязательств. А дальше? Статья, 300, статья 307, пункт 1. Для меня уже на первом пункте все заканчивается. Так, да, ладно, статья 307, пункт 2. Обязательство возникает из договора. Дальше читай, до конца читай. А я не буду вам до конца читать, а вы читайте мне, давайте свою часть. Потому что там хвост тебе будет прижать, да? Ты читаешь только те части, которые тебе выгодны? Стереотипы. Нам никто не прижимает здесь хвост. А, ну конечно, да, никто тебе не прижимает хвост. Ну хорошо, мы посмотрим, как я этот разговорчик отправлю. Отправляйте. Вы мне скажите, на каком основании вы воздерживаетесь от оплаты? И какая у вас причина воздержания? На основании 307 статьи. Ну, не должно быть никакой так, причин. На основании также 307 статьи мы имеем право требовать исполнения обязательств договора. Требую, хоть отребуйся, а я воздерживаюсь. То есть вы отказываетесь, да? Я воздерживаюсь. Нет, вы отказываетесь. Я воздерживаюсь. Вы либо отказываетесь. Да, потому что мы требуем, и все. Ну, изначально мы вам дали деньги по договору. Я воздерживаюсь. Мы вам дали договор. Говорить то, что нам, тебе надо? Вы нам 26 числа гарантировали, взяли все риски на себя, что независимо от причин, которые произойдут у вас в жизни, 25.01.2017 будет произведена оплата. Угу. Либо продление, либо закрытие договора. Угу. Так, в чем? Передумал? Суть препонов наших. Нет, суть препонов в чем? Я уже мы изначально, вы, то есть, вы все риски взяли на себя, сказали, что независимо от каких причин, какие бы у вас ни произошли, кроме военного положения в вашем регионе, кроме подтопления, землетрясения и прочих природных катаклизмов, которые на территории Урала не происходило, насколько я знаю, за последние 6 дней точно, вы гарантировали, что вы оплату внесете в любом случае. Абсолютно. В любом. Так почему не возвращаете-то? Вы же риски-то все взяли на себя, Ирина Игоревна. Передумала? Так, здесь дело в том, что вы уже начали передумать, значит, вы уже нарушаете вторую статью. И меняете условия договора. И что? И видишь, у меня пока еще за это ничего нет. Ну, это пока. Угу. А что будет? Магадан? Ну, я не говорю, что... Да нет, это стереотип. Но ничего приятного точно не будет. У тебя любимое слово стереотип? Я не думал. Ты его в каждом предложении употребляешь. Да, да, я люблю слово стереотип. Очень мне нравится, да. Хорошо. Угу. Так вот, Ирина Игоревна, ничего хорошего не будет. А вы же сами это понимаете. А что будет? Ну, как минимум, принудительное взыскание будет через суд. Каким через 3 года, когда долг вырастет уже. Через 3 года? А как насчет злоупотребления правом? Злоупотребление правом долга. О чем я несомненно буду ходатайствовать, если вы в суд будете подавать через 3 года? Вы думаете, что вы не злоупотребляете никаким правом? А откуда у вас информация, что мы будем в суд подавать? А кто будет еще в суд подавать? Ирина Игоревна, ваш договор по продаже коллекторского агентства уедет через 24 дня. Круто! Здорово! Прекрасно! Хочу коллекторам платить. Коллекторам хочу платить. Платите коллекторам, Игоревна. Хорошо, данную информацию я отмечу. Также давно зафиксирую. Ага, хорошо. Необоснованное, прошу заметить. Вам желаю самого хорошего дня, Ирина Игоревна. Не желаю. Тебе хорошо, а желаю тебе жестокой смерти. Да, конечно.